да и на будущее. Вот Высоцкий, наш возчик, прошу любить и жаловать. Каждый день в Ольшаны, в другие окольные места, каждые 2-3 дня на станцию. И козел есть, и москвич, а иногда приходится и овсяным паром. Вздохнул. Обминула нас железная дорога. Дошла когда-то до Езна, а потом вильнула на северо-запад и пошла-пошла все дальше докладно. Оттуда автобусом, сами знаете, а если бы до нас дошла, был бы уже, может, неплохой городок. Если можно будет, воспользуюсь. Через час Шаблыка, Высоцкий, Гончаренок и я уже тряслись в кузове грузовика. Никто не пожелал лезть в кабину к шоферу, потому что майские сумерки были удивительно теплые. Я вспомнил слова из той поэтической легенды. Тайно они убегали с Луцкою брамой ночною, и на тусклый маяк луны тучи шли, как валы прибоя. Послушайте, Шаблыка, есть в замке Слуцкая брама? И почему название? Брама же одна, ворота в башне одни? Есть и башня, и ворота, точнее были, слуцкие и ренесвежские. От них шла дорога, и через 10 верст с нее был поворот на Несвеж, Слуцк. Потом их кирпичом заложили, как и вторые. Одни только третьи остались. Главные, Слуцкая башня, это вторая с той стороны, что напротив главной башни и главных ворот. Теперь я был почти уверен, что именно в той башне горел ночной огонек, видимый только с одного пункта дороги, и в соседней — вход в подземелье. «С той стороной, наверное, и военная история связана», — сказал Шаблыка. «Доску в паре километров от деревни видели?» «Видел. Действительно. Стоит небольшой обелиск из серого бетона, и в него вмурована мраморная доска. На этом месте похоронено 400 советских граждан, зверски убитых 15 июля 1944 года немецко-фашистскими захватчиками. Стояли вы до кончины, как подобает людям, спите спокойно, край родной о вас не забудет». Немцы из деревни всех людей в последние дни выгнали. Думали стрелять, но нет. Только заставили в чистом поле под охраной прожить 3 дня. Некоторые в облаву не попали, мыкались по лесу. Но в Ольшанку идти боялись. Они видели, как шли в направлении замка грузовики под охраной. Много, штук 40-50. Знаете, эти немецкие тупорылые... А перед тем, как они ехали, туда прогнали большую колонну людей, а потом очень далеко выстрелы. На исходе 3-го дня и обратно уже никто. Можете догадаться, что это было? Знаю, айнзац команды имущества и архивы прятали. Почему? Ведь могли вывести. Хотя нет, кладно тогда было в полукотле. Рассуждая вслух, сказал Шаблыка. Дай бог вывести хотя бы часть войск. Машина начала разрывать фарами неуловимо густеющие сумерки. И еще одно, сказал я, не связана ли эта история с другой, очень давней? Ольшанский с немцами сотрудничал, да, мог быть и при схоронении имущества, и при расстреле. Я тут разгадываю одну любопытную головоломку 300-летней давности. Страшноватая, и многим она стоила жизни. «И разгадали?» — неожиданно спросил Высоцкий. «Мы думали, что те двое дремлют. Почти. Разгадка, видимо, не для среднего человека», — сказал он. «Ну зачем так? Если ум цепкий, то как раз для такого, ну и, конечно, кое-какие знания надо иметь. Но тогда это не нашего ума дело, разве что Шаблыки». Езна была той небольшой станцией, мало их после войны осталось в Беларуси, где и до сего времени на здании висит колокол, в цветнике с одной стороны возвышаются толстенные тополя, а в маленьком зале ожидания полумрак и духота, и плачет, мяукает чей-то котенок. Когда слезли из грузовика, в микроскопическом станционном поселке уже замигали первые огни. Высоцкий с Гончаренком побежали по своим делам, уговорено было на позднее время, а Шаблыка, у которого въездно были приятели, прежде чем идти к ним ночевать, чтобы завтра с утра приняться за дела, покуривая со мной на перроне, смотрел вдаль, за дальний огонек светофора. «Почему это так, Антось, что в юности к поезду гулять ходили, будто на бал? Какая-то иная жизнь рядом пролетала, не наша, может, красивее, а может, и такая, что собаки не пожелаешь. А вот теперь не тянет, сидел бы и сидел на своем месте. Мухом обрастаем, Рыгор, стареем». «Видимо, да. Так что ты там, Антосю, говорил про головоломку?» Я в самых общих чертах рассказал ему обо всем, не упоминая, конечно, ни о судьбе Марьяна, ни о книге, ни о содержании написанного, ни о всей катавасии, которая вдруг поднялась вокруг легенды 300-летней давности. Шаблыка задумался. «Что-то во всем этом есть», — наконец сказал он. «Но все равно ничего не получится. Ты не знаешь толщины и длины палки. Ну, начатки, как сказал бессмертный Якуб Колос, и мы знаем», — ответил я, — «в смысле математики». «Ты что, ты близок к разгадке?» «Достаточно близок». «Тогда молчи ты, молчи, мужик, и никому ни-ни, чтобы и искры из тебя нечем было выбить. Дело какое-то паскудное, бесчеловечное какое-то дело». «Что же, Антон Глебович», — изрек, подходя, Высоцкий, — «придется вам, желаете вы того или нет, ехать со мной до следующей станции». «Почему?» — удивился Шаблыка. «А черт бы его побрал, кладовщика! Договорились ведь, так нет, куда-то поволокся в соседнюю деревню, то ли свадьба там, то ли похороны». «Так что же вы решили?» — спросил я. «Гончаренок здесь остался, а я к его родне идти не захотел. Поеду до Польной, там у меня друг, у него переночую, а первым утренним сюда». Огненным змеем из чужого мира подошел поезд. Промелькнули в вагоне-ресторане слишком вдохновенные лица мужчин и слишком красивые женщин. Некоторые были с бокалами в руках, и все смотрели на этот освещенный клочок земли, перед которым долгое время была тьма с редкими огнями посреди полей, и после которого, они знали это, снова за окнами будет мрак. «Эй, туземцы!» — заорал какой-то пижамный с подножки. «Здесь в буфете пива нету, в вагоне кончилось!» И тут я удивился выражению жестокой, неублажимой ненависти на лице Высоцкого. Таком обычно добродушном лице... «Таким, как ты, нету, пес приблудный!» — процедил он. «И вообще коти! Это уже вслух! Тебе люру глотать или говно!» Жизнерадостный варяг живо убрался в вагон, как улитка в свою раковину. Может, и сцепился бы с Высоцким, но увидел — стоят втроем. Хотя я и Шаблыка были тут ни при чем, ни сном, как говорится, ни духом. Когда мы сели в почти пустой вагон и совсем пустое его отделение, я спросил у Высоцкого: «Зачем вы его так?» «Вот», — все еще возмущенно сопя сказал он, — «ты тут трясись, черт знает куда! Возвращайся на рассвете обратно, а он — туземец! А сколько же здесь померзнуто, помокнуто, постреляно сколько, побито!» «Вы правы», — сказал я, — «я тоже однажды ехал, ноябрь. Слякоть, сумерки, пейзажи по обе стороны дороги, сами знаете, после немцев какие. Ну, стоим, курим. И тут какой-то тип смотрит на туман и дождь и говорит: правильно немцы эту страну Шейзланд называли. Я тут не сдержался. Если тебе жена со мной или с кем другим рога наставила, так не кричи о своем позоре. Если слабак, то такую землю не хули. А если ты сию минуту не сделаешь, как говорят твои любимые нацисты, Хальденмау, то я сейчас открою двери, тебя на полном ходу под откос вышвырну. Он почему-то заткнулся, юркнул в свое купе. Мое лицо, по-видимому, даже при одном воспоминании сделало страшным, потому что Высоцкий смотрел на меня слишком пристально, а я вдруг устыдился и воспоминания, и того, как я тогда разволновался. Поезд колотило на стыках. Высоцкий отвел глаза, тоже взволнованный. «А почему вы здесь возчиком?» — спросил я. «У вас ведь какое-то образование есть, судя по речи и по манерам. Ну, если все альшаны знают по сплетням и все равно вам расскажут, то лучше узнайте от меня». «Верно, сплетни в таких местечках до страшного суда доживут. Образование, ясно, так себе. 4 класса польской гимназии вышибли за участие в патриотическом кружке, а потом война. Так подучились бы на каких-нибудь бухгалтерских или агрономических курсах. Нет, все-таки и тот, и другой фигуры на селе. А я с этими сложностями по уши сыт. Троюродного брата поляки повесили перед самым сентябрем. За что? А Господь его знает. Я с ними почти не знаком был, будто бы убил провокатора. А те повернули дело так, что убийство уголовное. Ну и ясно, может, кто и защищал, а широкая общественность нет. Второй, двоюродный, расстрелян немцами за подполье, прямо на улице. Кто говорит вкладно, кто говорит, что вывезли в Белосток. Так что, видите, нашему брату куда ни кинься, лучше уж я здесь. Спрос, как говорится, невелик, ответственности никакой, тихо, и горе оно все ясным огнем.